Глава 175. Конец игры. «Ты это серьезно?» — спрашивает Флинт, выйдя из портала Реми и поняв, куда мы попали. «Я думал, что уж с этим местом мы распрощались навсегда». «Так и будет. Но у нас осталось еще одно дело. Я поворачиваюсь к Джексону и Хадсону. Вы можете снять здешние защитные заклинания, чтобы мы могли пройти?» Джексон смеется. «Да, думаю, с этим я справлюсь. Хотя...» Он смотрит на своего отца и Далилу, которых Честейн заковал в цепи и окружил охраной из трех воинов. «Я до сих пор не понимаю, почему ты решила доставить их сюда». «Потому что у меня есть план», — отвечаю я. «Так что вам придется просто довериться мне». «Я верю тебе», — шепчет мне на ухо Хадсон. Я закатываю глаза. «Ты просто хочешь заняться каким-нибудь делом». «Я всегда стараюсь заниматься делом». Он обвивает рукой мою талию и притягивает меня к себе. На секунду я прижимаюсь к нему, наслаждаясь его близостью, теперь, когда мы оба выжили в самом ужасном сражении в нашей жизни. «Где мы?» — спрашивает Честейн, когда мы ступаем на ледяную тропинку, ведущую к пещере Кровопускательницы. «Я думала, что ты захочешь навестить своего старого друга», — отвечаю я. «Во всяком случае, я надеюсь, что он здесь. Я не могу представить себе, что эти двое не нашли друг друга». Мы, петляя, заходим все глубже в пещеру, и я напрягаюсь, готовясь увидеть то место, где висят трупы, из которых в ведра стекает кровь. Но когда мы подходим туда, где кровопускательница обычно держит свои снеки, там ничего нет. Не видно даже крюков и ведер. «Как это понимать?» — спрашивает Флинт и забивается Сиден. «Хотя нельзя сказать, что я жалуюсь». «Скоро ты все увидишь сам», — отвечаю я. И действительно, как только мы делаем последний поворот, я вижу, что мое чутье меня не подвело. Кровопускательница больше не одна в своей ледяной тюрьме. «Вот как!» — восклицает Джексон, когда мы входим в ее гостиную, которая теперь выдержана в красивых зеленых тонах. Правда, ни я, ни остальные не обращаем внимания на новый интерьер, ведь мы видим, что сейчас кровопускательница пьет кровь из шеи Алистера, сидя на прелестном диване в цветочек. Она, вздрогнув, отстраняется. Значит, сейчас она впервые не смогла почувствовать наше прибытие. Правда, она была немного занята. «Что ты тут делаешь?» — зло спрашивает она. Но ее злость направлена не на нас. Она направлена на Сайруса, который в настоящий момент пытается отступить от нее так далеко, как ему позволят конвоиры Гаргульи, но у него ничего не выходит. «У меня есть для вас подарок», — говорю я, подойдя к ней вместе с Хадсоном. «Ты имеешь в виду его?» — спрашивает она, все так же зло глядя на Сайруса. «Если да, то я не прочь получить такой подарок». «Не совсем», — отвечаю я. «Но, думаю, мой подарок понравится вам не меньше. Преподнести его вам меня попросила ваша пара». Я касаюсь ее руки и передаю корону с моей на ее ладонь. Она ахает, когда корона переходит на ее кожу, затем смотрит поочередно на Алистера и на меня, и по ее щекам текут слезы. По правде говоря, слезы кровопускательницы приводят меня в некоторое замешательство, ведь она всегда была так нереально крута. Я даже не знала, что она может плакать, что это возможно. Но, думаю, свобода и возвращение ее пары после тысячи лет разлуки способны заставить девушку так расчувствоваться, что она заплачет. Я думаю о том, каково бы мне было, если бы у меня не было возможности видеть Хадсона в течение тысячи лет, но тут же выбрасываю эту мысль из головы. Это слишком ужасно, чтобы размышлять об этом хоть одну секунду. Видимо, он чувствует себя так же, как и я, потому что его рука сжимает мою, и он шепчет: «Я никуда не собираюсь от тебя уходить». «Вот и хорошо, ведь теперь у меня есть целая армия, чтобы отыскать тебя». «Извините», — — говорит кровопускательница, взяв Алистера за руку. «Думаю, нам пора переместиться отсюда». «А куда?» — с любопытством спрашивает Мэйси. «Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь», — отвечает она, с отвращением оглядывая свою пещеру. «Да, тысячи лет может сотворить такое с человеком», — соглашается Флинт. «Тысяча лет может сотворить с человеком многое», — смеется Хадсон. «И не самое хорошее». «Я и сейчас могу сокрушить тебя», — замечает кровопускательница, но в этой угрозе не чувствуется гнева. Похоже, свобода смягчила ее. А может быть, дело в том, что она воссоединилась со своей парой. Как бы то ни было, теперь она выглядит более счастливой, чем когда-либо прежде. И это хорошо для Хадсона и для всех нас. «Я не хочу прерывать встречу друзей», — надменно вступает в разговор Далила. «Но я не понимаю, как ваш маленький приступ ностальгии может помочь тебе выполнить твою часть нашего уговора, Грейс?» «Да неужели?» — спрашиваю я. «А мне казалось, что это очевидно». «Да, очевидно», — соглашается Джексон, и, похоже, он впечатлен дьявольским коварством моего плана. «И очень умно». «Что очень умно?» — недоумевает Флинт. «Я хочу ответить ему». Но тут Джексон обвивает рукой его талию и шепчет ответ ему на ухо. Мы все обмениваемся многозначительными взглядами, тем более что вместо того, чтобы отстраниться, Флинт прислоняется к нему. Тут явно скрывается нечто интересное, и я намерена выяснить, что именно, как только разделаюсь с этой последней неприятной задачей. Я поворачиваюсь к кровопускательнице. «У меня есть одна догадка. Мне кажется, я знаю, почему Алистер хотел, чтобы я пообещала передать вам корону. Вы не хотите рассказать мне, в чем тут дело?» Кровопускательница проводит пальцами по своему тату, как будто никак не может поверить, что корона действительно находится на ее ладони. Заморозив армию горгулей и спрятав среди них божественный камень, я понимала, что если бы Сайрус когда-нибудь захватил меня, он смог бы сломить меня и разморозить их. На ее глазах выступают слезы, и она поворачивается к Алистеру. Я не могла допустить, чтобы армия погибла, пока мой суженый числился пропавшим без вести. Я не знала, где Сайрус спрятал его, и мне надо было быстро принять решение. И я создала тюрьму, крепость которой определялась границами моей души. Поэтому я не могла покинуть это место. Разве только в том случае, если бы сила моей души вдруг возросла. Есть лишь несколько вещей, благодаря которым сила души может возрасти. Она опять смотрит на корону. И это одна из них. «Вы заточили себя здесь, чтобы защитить армию горгулей?» — спрашивает Флинт, явно не уверенный, что он расслышал ее правильно. «То есть да, мы догадывались об этом, но не знали таких деталей». «Ради моей пары я готова на все», — тихо говорит она, и я встречаюсь взглядом с Хадсоном. «Разумеется», — добавляет она, «то, что моя сестра тоже оказалась заточена в тюрьме и больше не могла вредить тем, кого я сотворила, стало приятным бонусом». «Что ж, я рада за тебя», — Далила явно не испытывает восторга. «Но как все это может помочь тебе выполнить обещание и дать мне возможность заставить его страдать?» «А вот как. Ты, разумеется, будешь заперта здесь вместе с ним», — говорю я. «Правосудие должно свершиться. Вы должны заплатить за те злодеяния, которые совершили. И я не верю, что хотя бы одна из ваших душ когда-нибудь станет такой же сильной, как душа моей гран-мэр. Однако», — продолжаю я, видя, что она собирается возразить, «в том, что ты будешь заперта с ним здесь тысячу лет, есть одно неоспоримое преимущество». «Какое?» — с опаской спрашивает она. «Он был все еще связан с армией горгулей, когда я выпила эликсир и избавила их от яда. а значит, он бессмертен. И я не стала отбирать у него бессмертие. Но теперь он обыкновенный человек. А это значит... «Я знаю, что это значит», — перебивает меня Далила, и ее глаза алчно блестят. Она тут же оказывается на другой стороне комнаты, и ее клыки вонзаются в шею Сайруса еще до того, как его конвоир успевает снять с него цепи. «И думаю, на этой ноте», — резюмирует Хадсон, «нашу работу здесь можно считать завершенной». «Полностью согласна», — говорит Мэйси, завороженно глядя, как Далила остервенело пьет кровь своего мужа. Кровопускательница щелкает пальцами, и несколько секунд спустя мы уже стоим за пределами ее ледяной пещеры. Все мы, кроме самой кровопускательницы, которая предпочла выйти из пещеры без помощи магии. Через несколько секунд она, Алистер и Честейн выходят из ледяной пещеры вместе. Увидев меня, Алистер широко улыбается, затем поворачивается к своему старому другу. «Думаю, нам пора прогуляться», — говорит он ему. «Вам не обязательно», — начинаю я. «Все в порядке, внучка», — Алистер подмигивает. «Я провел 1000 лет, тоскуя по солнечному свету. Думаю, мне пора наверстать упущенное». «Ты хорошо поработала, Грейс», — говорит мне кровопускательница, глядя, как Алистер идет по летнему лугу, который появился там, где обычно лежал один только снег. «Я допустила множество ошибок». «Верно», — соглашается она, невесело кивнув. «Но такова жизнь. Если ты полубожество, это не значит, что у тебя нет недостатков. Это означает только одно, что когда ты допускаешь ошибку, она обычно бывает большой». «Звучит феерично», — бормочу я. «Все дело в соблюдении баланса, Грейс. И так было всегда». «Хорошее вместе с плохим, да?» — спрашиваю я. Она улыбается. «Да, что-то в этом духе». «Поэтому вы и проделали все это?» «Проделала что?» «Я знаю, что это вы спланировали всю эту шахматную партию. Это вы запустили процесс». «Я?» Она качает головой, но в ее глазах сияет радость, которой я никогда не видела в них прежде. «Я всего лишь старая женщина, Грейс. Как я могу быть кукловодом, который все это задумал, если в конечном итоге королевой стала ты?» Она протягивает руку и быстро проводит своей ладонью по моей. И я чувствую, как корона опять впечатывается в мою кожу. К счастью, это одна из тех татуировок, избавиться от которой я не хочу. «Пока вы не ушли», — я делаю глубокий вдох. «Скажите, Изи и я так же связаны, как вы и Карга? Я хочу знать, если одна из нас умрет, должна ли умереть и другая?» «Нет, это не так. Точнее, имея корону, ты больше вообще ни с кем не связана». Кровопускательница улыбается, и я тоже не могу сдержать улыбки. «Кто знает, возможно, иметь бабушку, которая является богиней хаоса, все же не так страшно, как это звучит». Она подмигивает, затем делает шаг назад, щелкает пальцами и исчезает. «И что теперь?» — спрашивает Иден. «Мы начинаем мало-помалу осознавать, что все кончено. По-настоящему кончено». «Теперь мы будем делать то, что захотим», — отвечает Мэйси и кружится, раскинув руки. После всего, что произошло, что привело к этому моменту, эта мысль потрясает и в то же время радует. «На тот случай, если это кому-то интересно», — говорю я, виновато взглянув на Хадсона, «у нас есть маяк на берегу океана. Думаю, это идеальное место для того, чтобы отдохнуть и понять, что будет дальше». Хадсон устремляет на меня взгляд, как бы говорящий «какого черта?», и я смущенно пожимаю плечами. Мне кажется, что нам еще не время расставаться и идти разными путями. Ведь мы так долго были вместе. «Мне это очень интересно», — говорит Флинт, глядя на Джексона. «Мне тоже», — соглашается Джексон. «Я в деле», — с улыбкой добавляет Иден. «Я напишу на телефон Дауду и приглашу его и Амира». «Я тоже», — Мэйси начинает создавать портал. «А как насчет Реми? Может, отправим приглашение и ему? А еще Микаю?» «Я с ними свяжусь, но Реми сейчас навещает семью Колдер», — тихо отвечаю я. «А Микай лечится у целителей двора вампиров». «Ты ведь тоже отправишься с нами, не так ли?» — спрашивает Хадсон Изи, и трудно сказать, кто из них испытывает большую неловкость по поводу этого приглашения, он или она. «Вряд ли», — начинает она, и я понимаю, что после того, как мы покинули поле боя, она заговорила впервые. «Но я этого не допущу. Хадсон и Джексон всю жизнь прожили без своей сестры и друг без друга. Но сейчас этому будет положен конец. Ты отправляешься с нами», — говорю я ей. «Ты не обязана оставаться там, но ты однозначно отправляешься с нами сейчас. Кто еще поможет мне держать Хадсона и Джексона в узде?» Сперва мне кажется, что она будет возражать, но в конце концов она просто засовывает руки в карманы и пожимает плечами. Это нельзя назвать горячим одобрением, но это все-таки прогресс, и я приму этот ответ. Видимо, другие тоже принимают его, потому что Флинт смотрит на нее с лукавой улыбкой и говорит: «Спорим, я раньше тебя добегу до океана?» И тут же ныряет в портал Мэйси. Иззи вскрикивает и запрыгивает туда вслед за ним. За ней следуют Джексон и Иден. Хадсон глядит на меня с широченной улыбкой и протягивает мне руку. Я беру ее, и мы входим в портал. Вместе.